салу сідете поїзд Ярва-Яані, потім автобус Росна, і здесь будете мати останній кінець. Дальше дороги нет. Есть, как это, тупик. Так и случилось. Предсказание сбылось. Темная тоска охватила Георгия Николаевича. Пытаясь с ней справиться, он приказал себе не терять разума. Недоразумение должно выясниться. Оно выяснится, но как... Когда? Где? Что будет дальше? Конечно, его задержат, как только он придет за паспортом. Администратор догадался, это ясно. Вернее всего, его арестуют, только он сойдет вниз. Его с кем-то спутали, придется доказывать свою непричастность. А может, бежать? Оставить паспорт, чемодан, ехать скорее в Москву, домой, конечно, домой... Там будет легче установить алиби, отвести ложное обвинение. Там сослуживцы, местком, портком, есть кому поддержать, похлопотать. И главное, там жена. Георгию Николаевичу захотелось домой, к Лёле. Так в детстве бежал он к матери, пожаловаться, утешиться. Решено. Он едет домой. Однако, если он не возьмет паспорт, исчезнет, администратор гостиницы заявит в милицию, и станет ясно, он бежал, а значит, виновен. Погрузившись в тревожные мысли, Остудников не услышал первых звуков пробуждения в доме, а теперь уже шел всеобщий подъем. Хлопали двери, стучали каблуки по коридору, урчали бачки и гудели краны, перекликались голоса. Георгий Николаевич оделся, наскоро умылся, пригладил волосы, ключ от номера сунул в карман и побежал вниз. В вестибюле давешний швейцар разговаривал с приехавшими туристами и не заметил Остудникова. Тот быстро прошел в конец дорожки к доске с объявлением. Прежде всего дата. Вот она, 12 июля. День его отъезда из Москвы. Но что это? 1974 год. Розыск объявлен 2 года назад. Остудников поднял глаза. Прочитать сначала, с первой строчки, спокойно. Так, разыскивается опасный преступник. Осудников! А он Остудников! Осудников... Геворкий Николаевич. Геворкий? Фух, разве есть такое имя? Подумать только, Осудников Геворкий. Он продрожал всю ночь. И успокаиваясь, обмякая, Георгий Николаевич, не дочитав объявление до конца, повернул к скамейке. Надо сесть, надо прийти в себя. А как же фотография? Родинка. Всплеснулась последняя слабая волна тревоги. Но тут же Георгий Николаевич обозвал себя дураком. Мало ли на свете людей... с выпуклыми родинками справа, слева, не все ли равно, если преступник не Остудников, не Георгий, а другой, чужой, неведомый человек. Георгий Николаевич сунул руку в карман за сигаретами, но их не было. В руку попалась цепочка. Он вытащил крестик и опять было удивился, но тут же вспомнил все. Он подарил этот крестик Але. Она очень хотела иметь крестик. Такая пошла мода. Должно быть, сунула ему в карман в последнюю встречу, рассердилась, прощалась навсегда. Он вспомнил всю сцену с Алей и рассмеялся. Счастливый, прелесть моя. Как очаровательно она взбесилась от ревности. Георгий Николаевич поднялся, оглядывая вывески на домах. Ну, прежде всего в кафе. Завтракать, пить кофе, потом на почту дать телеграмму домой, успокоить Лёлю. Она, конечно, в тревоге, она всегда чувствует, если с ним неблагополучно. Затем в парикмахерскую побриться, подстричься. Ну, а потом... Позвонить Але. Сегодня четверг, она с утра дома. Уговорить, упросить приехать. Он ждет ее в прелестном городке ее имени Аллику.